скрывает законы творчества. Когда у писателя возникает образ, опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, принимают закономерные формы. И в смертные мысли подсчетов, заказанного зарею гулкой юности и сделанного ко второму любовному посеву, в смертную ночь Сергей Иванович записал в свои черновики заготовку рассказа. В поезде за час до станции человек плотно поел. Поезд уходил в тайгу, на север. За окном медленно зеленели сумерки, которые будут зеленеть всю ночь. За окном сидел широкоплечий человек. Вид нагло бритых, если им за 50, бритые затылки, скулы, губы, всегда чуть-чуть бесстыден. Такие люди борются с неряшливостью старости, скрывают старость, возраст их стерт, и у них всегда подчеркнута воля. Человек накругло был брит, зеленые глаза смотрели сосредоточенностью и собранной волей. Он был одет в кожаную куртку и в смазные сапоги. К станции поезд подошел в вечер. На станцию человек вышел с портфелем в руках, без вещей, хотя в поезде он ехал 1500 километров. Северная безвестная станция легла на десятки и даже сотни километров от жилых мест, в тайге и в болотах. На станции человек не задержался. Он пошел за переезд в зеленую ночь и в тайгу. Сразу за станцией тайга приняла человека в свои запахи, шумы и движения, которым было тысячелетие. Сразу за шпалами над головой потянули вальдшнепы. Сразу лед зачихал тетеревиными токами направо, налево, впереди. Страшная и огромная между елей пролетела сова. Испугалась, приняв, должно быть, человека за рысь. Свернула круто и прокричала, как плачут дети и как воют в субтропиках шакалы. Человек вынул компас и пошел прямо от железнодорожных шпал туда, где не было никакого жилья, где были одни болота. Весенний лес пахнул прелью, хвоей, грибами, влагой, сложными и очень многими запахами. Весенняя ночь светилась зеленым светом пустого неба. Через час человек уже не шел, но полз, пробираясь сквозь спутанные сучья, выпутываясь из паутины и прошлогоднего вереска. Ель, лиственница, бересклет, можжевельник, низкорослая береза, ольшаник перепутали себя веками и непролазно. Старые ели и лиственницы умирали здесь же, повисшие на соседях. Так полз человек час, два, три, в тысячелетней ночи, нетронутой тысячелетиями, вместе жительства лосей и медведей. Тайга начала редеть, и ели стали ниже. Земля закачалась под ногами. На полянах небо отражалось в студеных, страшных, неподвижных, пахнущих льдом болотных раменьях. Их становилось все больше, этих оконцев. Мертвые ели сваливались в них, засосанные качающейся землей. Человек сел на одну такую мертвую ель, корни которой лежали на земле, но мертвый ствол опустился в воду. Человек собрал сухую морожку и клюкву, развел костер. Человек внимательно просматривал свои карманы и свой портфель, книгу, развернутую наполовине, бумажник, паспорт, партийный билет. И человек медленно сжигал их на костре. Портфель, книгу, бумажник, деньги, паспорт —